вестовой цесарский, который мог свободно перемещаться по внутренним помещениям госпиталя, сумел найти сообщника. Этим человеком оказался фельдшер, служитель больничной аптеки, чех Франтишек Мрняк. За большие деньги, 20 тысяч золотых крон, уплачиваемых по прибытии в Россию, тот взялся помочь русскому генералу. В последних числах июля чеху удалось во время обеда проникнуть в канцелярию лагерной больницы и похитить бланки увольнительных, отпускных свидетельств, которые затем оформил на себя и на Корнилова. При этом были указаны, разумеется, вымышленные фамилии Владислава Латковича и Иштвана Немета. Раздобыл Мрняк и комплект австрийской военной формы, компас, револьвер с патронами. Деньги на путевые расходы в размере нескольких тысяч крон у Корнилова имелись. В один из погожих летних дней чех и одетый в форму австрийского солдата генерал-лейтенант Корнилов, он переоделся в комнате Мрняка, там же обрил голову, а фельдшер еще вытравил ему родинку под глазом, особую примету, сумели беспрепятственно покинуть охраняемую территорию госпиталя для военнопленных. По железной дороге они пересекли чуть ли не всю Венгрию, совершив пересадку в Будапеште, и добрались до города Карансебеш на румынской границе. Далее беглецы пешком отправились в Румынию. В то время это королевство оставалось в войне еще нейтральным государством. Хватились тяжело больного Корнилова в госпитале, как ни странно, лишь через несколько дней после удачно совершенного побега. Генерал, единственный из соотечественников, не явился на ритуальную церемонию по полковнику Зданевичу. Такое отношение к памяти боевого товарища считалось чрезвычайным происшествием и среди военнопленных, и среди их охраны. За Корниловым послали и нашли пустую комнату. Поиски результатов в лагере ничего не дали. Вскоре было обнаружено и бесследное исчезновение фельдшера, служителя больничной аптеки. Лагерные власти немедленно арестовали Цесарского и Гудковского. Было дано знать военным комендантам ближайших железнодорожных станций и городков. Не знавшие пути Мрняк и Корнилов заплутались в Карпатских горах и 5 дней блуждали по лесам, питаясь лишь малиной и ежевикой, грибами. Наконец, в конец оголодавший чех решился отправиться за продуктами в попавшуюся на пути небольшую мадьярскую деревушку. И там он был схвачен пограничным нарядом, который сразу определил в нем дезертира из императорской армии. Мрняк оказал пограничным стражникам сопротивление, пытаясь бежать, и тем пришлось стрелять. Услышав выстрелы, которые неслись с окраины горной деревушки, Корнилов сумел скрыться в лесу, хотя и был замечен. Еще 20 дней бежавший из австрийского плена русский генерал плутал по южным Карпатам в Трансильвании, сбивая со следа настойчивую погоню. Все же он с большим риском для себя сумел перейти такую желанную для него румынскую границу. Сам Корнилов тогда не знал, что его спутник Франтишек Мрняк остался в живых. В интервью корреспонденту газеты «Новое время» Лавр Георгиевич рассказал следующее. «Я видел, как изба, в которую вошел мой товарищ, была окружена австрийскими жандармами. Через несколько минут я услышал выстрелы. Это мой товарищ отстреливался от врагов, но силы были неравны, и он погиб». Пойманного фельдшера Франтишека Мрняка судил военно-полевой суд, заседавший в городе Карансебеше. Он приговорил чеха за дезертирство из рядов австрийской армии и содействие в побеге русского военнопленного к смертной казни через повешение. Впоследствии пришло помилование, и виселица была заменена заключением в тюрьму на 25 лет. Об этом необычном уголовном деле пространно писали газеты Вены и Будапешта. Франтишеку Марняку не суждено было состариться в австрийской тюрьме. Развал Австро-Венгерской империи в самом конце Первой мировой войны дал фельдшеру Чеху полную свободу, а 20 тысяч золотых крон он так и не получил, но при этом вошел в российскую историю. Лавр Георгиевич, оказавшись беглецом-одиночкой, перешел границу. Он сумел на подручном средстве, каковым оказалось бревно, переправиться через неширокий в тех местах Дунай, избежав при этом встречи с речным патрулем австрийских пограничных стражников. Дальнейшие события развивались так. Ранним утром 28 августа 1916 года на запыленную площадь румынского городка Турну-Северян пригнали группу русских солдат, то ли бежавших из австрийского плена, то ли дезертиров. Изможденные, оборванные, босые, они выглядели усталыми и угрюмыми. Вышедший к ним русский штабс-капитан объявил, что Румыния только что вступила в войну с Германией и Австро-Венгрией, и что после проверки все они будут переданы в формирующуюся здесь часть для отправки на фронт. Он уже было собирался уходить, как вдруг от строя отделился небольшого роста, тощий, заросший рыжеватой щетиной солдат. В нарушение всех уставных норм он резким охрипшим голосом крикнул: «Постойте, я скажу, кто я!» «Черт!» — подумал капитан. «Наверное, офицер!» «Нехорошо эдак! Всех сразу под одну гребенку!» «Вы офицер?» — спросил он как можно участливее. «В каком чине?» Солдат стоял, покачиваясь, спазматические, булькающие звуки вырывались у него из горла, наконец он овладел собой и громко произнес: «Я генерал-лейтенант Корнилов. Дайте мне приют». Имя генерала Корнилова Лавра Георгиевича, командира стальной суворовской дивизии, было известно всем в русской армии. Дальше началось триумфальное шествие генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Уже 31 августа он прибыл в румынскую столицу Бухарест, где ему была устроена торжественная встреча. Оттуда беглец из австрийского плена через Киев прибыл в город Могилев, где располагалась до самого конца войны ставка верховного главнокомандующего. О том, как встречали по пути в Могилев народного героя Корнилова, свидетельств немало. Подобный рассказ оставил и генерал Шейдеман, тогда командир 1-го туркестанского корпуса. Он рассказывает, как во время обеда, на котором присутствовали русские генералы, чины императорской свиты и представители стран Антанты, внезапно распахнулась дверь, и в зал вошел человек в оборванных лохмотьях с Георгием на груди. Четким шагом он подошел к начальнику штаба ставки, генералу Алексееву, и громко отрапортовал: «Честь имею явиться вашему превосходительству, генерал Корнилов». Эффект был полный. Но при этом Шейдеман упоминает, что еще в Киеве Корнилову был сшит новенький генеральский мундир, и что об этом знали многие из чинов ставки, сидевшие за обеденным столом. На следующий день Корнилова, одетого уже в парадный мундир, тепло принял император Николай II. Он вручил герою войны ранее пожалованную боевую награду за бои в Карпатах, военный орден Святого Георгия III степени. по именным спискам ставки на сентябрь 1916 года в германском и австрийском плену находилось 62 русских генерала, а бежал оттуда только один Корнилов. Правда, надо заметить, что попытки вырваться из вражеского плена предпринимали и другие генералы. Например, бывший начальник Заамурского округа пограничной стражи генерал-лейтенант Мартынов. Лавр Георгиевич стал знаменит. От газетных и журнальных репортеров не было отбоя. Портреты Корнилова с неизменной георгиевской наградой печатались в иллюстрированных журналах, его имя мелькало в прессе союзных стран Антанты. Из Могилева удачливый беглец прибыл на берега Невы, где он должен был провести некоторое время под наблюдением врачей для поправки здоровья. Была и другая причина прибытия генерала-лейтенанта Корнилова в российскую столицу. В Петрограде Лавра Георгиевича чествовали в Михайловском артиллерийском училище, которое герой-фронтовик когда-то успешно закончил, и где его имя красовалось на мраморной доске почета. Юнкера-михайловцы встречали почетного гостя в парадном строю. Один из них прочитал в честь генерала Корнилова стихи собственного сочинения. Бежавшего из австрийского плена фронтовика узнавали и приветствовали на петроградских улицах и площадях люди самых разных сословий. Сибирские казаки из станицы Каракалинской, которой по традиции был приписан служилый казак в чине генерала-лейтенанта, прислали прославленному земляку золотой нательный крест и собранные по кругу 100 рублей. Крест был освящен в станичном православном храме. Таким подарком от земляков Лавр Георгиевич был растроган до слез. Корнилову так и не пришлось подлечиться после бегства из плена 13 сентября 1916 года. Он назначается командиром 25-го армейского корпуса и вновь отправляется на Юго-Западный фронт. Корпус входил в состав особой армии генерала от кавалерии Гурко, действовавшей на северном крыле фронта. Эту недавно сформированную армию назвали особой по простой причине. В семействе Романовых верили в несчастливое число 13, а армия по счету оказалась именно 13-й. Генерал-лейтенант Корнилов командовал 25-м армейским корпусом до февральской революции 1917 года. К тому времени корпус находился уже в составе Западного фронта, армиями которого командовал генерал от инфантерии Алексеев, будущий сподвижник Корнилова по белому движению. В больших делах Корнилову участвовать в должности корпусного командира не пришлось. Его фронт вел позиционную борьбу, сидя в окопах. На Западном фронте Лавр Георгиевич и встретил известие о падении монархии в России, которое совсем недавно, со всеми торжествами, отметило 300-летие династии Романовых.